Знак Скорпиона, орла, является великим поворотным пунктом, когда ползающий червь превращается в высоко летающего орла, спасенное, освобожденное, искупленное существо, которое проснулось и осознало свою божественную сущность. Червь, скорпион, должен убить себя, чтобы стать орлом. Вот почему у этого созвездия двойное название. В своем неосвобожденном состоянии оно называется скорпионом по имени животного, убивающего себя своим жалом. В освобожденном состоянии оно называется орлом, символизируя свободную душу, высоко летящую над материальным миром, как божественный сокол гор. Излучение этого созвездия – огонь жизни, проявляющийся через жидкости, токи, флюиды, тело. Эта энергия позволяет духу одеться в материю, чтобы родиться вновь в теле. Сначала она – дьявол-искуситель, погружающий дух в материю и вызывающий его изгнание из райского единства. Но если вместо деятельности на материальном плане эта сила трансформируется, становясь чисто духовной, сексуальное желание становится возвышающей силой, помогающей павшему сознанию вернуться в райское единство. Без этой силы никакое сознание, выпавшее из единства, не может найти себе путь обратно к Богу. Вода этого созвездия как болото, в котором идет скрытое брожение без настоящего горения, и пляшут маленькие блуждающие огоньки. Рыбы живут в бесконечном, безбрежном океане. Хотя иногда они поднимаются к поверхности, но опускаются снова и исчезают в неизмеримых глубинах. Истинная природа человека подобна океану. Его сознание на поверхности, но гораздо большая и более глубокая часть его лежит в бессознании, где возникают причины и корни его мыслей, слов и дел. С другой стороны, человек, достигший освобождения и полностью познавший себя, чье сознание посвящено и погружено в свою божественную сущность, достигший осуществления этой сущности, не имеет больше ни подсознания, ни сверхсознания, то есть в нем уже нет бессознательной части. Говоря образно, он плавает в глубинах беспредельного океана божественного всесознания. Всевидение вполне сознательно. То, что неосвобожденный человек распознает или часто не распознает как бессознательное, становится для освобожденного его домом, в котором он вполне сознателен. Два проявления пола, мужской и женский, счастливы, как две беззаботные рыбы в океане полной гармонии. Действие знака рыб, освобождение, растворение личного в безличном, в глубинах беспредельной сущности, в божественном единстве всеобщего бытия. Великая работа освобождения завершается излучением этой силы, происходит одухотворение материи. Три аспекта каждого треугольника связаны. Начиная с материального плана, они идут вверх в направлении одухотворенности. Все четыре треугольника фактически соединены так, что их центры идентичны. Таким путем они образуют зодиакальный круг из 12 проявлений, так что разные аспекты четырех треугольников образуют взаимосвязанный ряд ступеней в развитии и прогрессе. Затем есть еще третья связь между отдельными созвездиями, а именно – связь между противоположными созвездиями, каждая из которых дополняющая половина другого. Сначала рассмотрим связь ступеней развития. Этот ряд, естественно, открывает созвездие Овен, как начало всех проявлений жизни, поэтому начало весны лежит в этом созвездии. Но есть два начала весны – абсолютное и относительное. каждое проявление жизни, включая землю и все живое на ней,